Глава 29. Сестры Силаевы смотрели за окно, тыкали в стекло пальцами, заставляя его вздрагивать. Привлекали внимание друг друга к тому, что происходило рядом с домом. С улицы доносились звуки схватки, резкие голоса, шарканье ног, звон железа. 17-му квадрату не повезло, боярский род Сомовых выбрал для захвата именно его. Варлая не ошиблась в своих предсказаниях. Боярышни развлекались, наблюдая за поединками. Судя по шуму, те смещались все дальше от стен. Нападавшие приближались к дереву предков. Сидя в кресле, я посматривал в альбом, наигрывал на караоке сочиненные Мышкиной бабушкой мелодии. Не скажу, что нашел в принесенном росле альбоме что-то гениальное. Сам бы я большинство записанных там песен ни за что не стал бы слушать. По своей воле. Но некоторые песенки наверняка понравились бы черной и белой. Успел изучить их музыкальные предпочтения. Вспомнил выступление певичек, что наблюдал в городском театре. Стихи, написанные бабушкой Рослевалды, вполне годились для репертуара тех артисток. Через слово, любовь, тоска в глазах и жаркие поцелуи. Эльфы бы от таких строк, несомненно, плевались. «Эльфов здесь нет», — пробормотал я. Перевернул страницу альбома. Я чувствовал, что для местных женщин такие соплевыжимательные песенки в самый раз. Зайдут даже лучше, чем эльфийские баллады, особенно если исполнить их моим теперешним голосом. Публика завизжит от восторга, уверен в этом. Самому бы не всплакнуть в процессе. Старуха Силаева молодец. Хорошо разбиралась во вкусах целевой аудитории. Мое внимание привлек звон разбитого стекла. Раздался он совсем неподалеку, в одной из комнат первого этажа. Я невольно удивился. С какой же силой ударили по окну, что сумели разрушить творение местных алхимиков? Я уже успел убедиться, что стекла здесь производят прочные. Та же склянка с кровью, упав на камень, даже не треснула. Оторвал взгляд от выцветшей поверхности бумажного листа. Заставил струны караоке притихнуть. Повернулся на шум. Бросил в стену обнаружение жизни. Толстые кирпичные перегородки приглушили заклинание. Плетение прошло только через 5 комнат. Вложил в него мало энергии. Высветило в самый дальний силуэт человеческой фигуры. «Что это было?» — спросила Мышка. Увидел, как губы младшей боярышни сжались в тонкую линию и загнулись, указывая кончиками вниз. «Все нормально, Алая», — сказала Рослевалда. «Это просто ветер. Ты же знаешь, что во время захвата квадратов правила запрещают нападающим заходить в дома». Ее бледное лицо и растерянность в глазах намекнули мне, что боярышня не очень-то верит собственным словам. Росли метнулась к дивану, на котором оставила меч. Вынула клинок из ножен, замерла. Прислушалась. Похоже, тяжесть оружия в руках придала ей уверенность в собственных силах. Нерешительность испарилась с лица старшей боярышни. Я сомневался, что подсвеченная заклинанием фигура принадлежала служанке. Интуиция подсказывала, что сбываются опасения Варлая. Одна из нападавших вломилась через окно явно не случайно. В голове промелькнула мысль, что надо бы выглянуть в коридор, поинтересоваться, кто проник в дом Силаевых. Но я отмахнулся от нее. Не очень-то хотел вставать с кресла. Поставил карауку на пол, захлопнул альбом. Подбежала Мышка, забралась мне на колени, вцепилась в мое плечо, посмотрела на меня широко открытыми глазами. «Кира, не уходи», — сказала она. «Мне страшно». «Даже не собирался», — сказал я. Из-за двери послышался тяжелый топот сапог. Куда-то рванула Вася. Шум от ее шагов вскоре сменился звуками драки. Я мысленно поздравил себя с верной догадкой. Воительница из рода Силаевых набросилась явно не на служанку. «Слышите?» — спросила Мышка. «Вася с кем-то рубится», — сказала Росля. «Нам нужно ей помочь». Она устремилась к двери. выставив перед собой клинок, точно таран. Милкая соскочила с моих ног, схватила меня за руку. «Пошли, Кира, посмотрим, с кем дерется Вася». Мышка удивила меня. Думал, она забьется в угол, попытается отсидеться за закрытой дверью. Но вместо того, чтобы прятаться, боярышня заставила меня слезть с кресла. Потащила следом за своей сестрой. Та уже выскочила за дверь. Рослю мы увидели в нескольких шагах отмахавшей клинками парочки. Боярышня замерла посреди освещенного яркими фонарями коридора. Держала в руках меч. Покачивала кончиком клинка из стороны в сторону. Смотрела на поединок Васи и невысокой светловолосой старшей воительницы мага с эмблемой рода Сомовых на плече. Понял причину ее нерешительности. Расстояние между стенами едва позволяло вести поединок один на один. Места для того, чтобы вклиниться в бой второму бойцу, попросту не было. Обычно схватка мечников длилась недолго, особенно если те не использовали щиты. Круглые деревянные щиты я пока видел только в руках городских стражниц. Боярышни Кардинии, как я понял, ими не пользовались. Работали двуручными мечами. Как тот, чью рукоять сжимала Рослевалда. Василиида рубилась с противницей в двух десятках шагах от двери мышкиной комнаты. Видимо, ее оппонентка двигалась в нашем направлении, когда встретилась со слугой Силаевых. Именно рубилась. Фехтованием я бы их бой не назвал. Схватка легко одетых воительниц походила на сражение доспешных воинов. Такие я видел, когда бились рыцари в полном тяжелом облачении. Вкладывая немалую силу в каждую атаку, визгливо вскрикивая на выдохе, женщины дубасили друг друга с проносом, не заботясь об уклонении и защите. Словно полагались на прочность доспеха. Клинки врезались в тела, отскакивали и соскальзывали, точно налетали на сталь. Противники шатались под градом ударов, не помышляли ни о финтах, ни о защите. Работали подобно дровосекам. Одежда женщин превращалась в лохмотья, но не окрашивалась кровью. «Интересно девки пляшут», — произнес я. Отодвинул мышку себе за спину, бросил воительниц скан. Тот заставил замерцать нити маны, что опутывали тела сражавшихся женщин. «Магия! Не выбросы сырой энергии! Впервые в этом мире я увидел работу заклинаний!» Потер кончик носа. «Вот теперь я действительно почувствовал интерес к происходящему». Удивился или расстроился от того, что кто-то отнял у меня монополию? Выглянул из-за спины Рослевалды. Присмотрелся к структуре обнаруженных на воительницах плетений. Такие узоры не создавали ни в одной знакомой мне магической школе. Над ними явно поработал самоучка. Много лишнего. Некоторые знакомые мне узлы излишне сложные. Да еще и напрасно продублированы. Но использованные приемы и манеры исполнения просто кричали о том, что они подсмотрены у эльфийских мастеров. Я не сомневался, что вижу именно неумелую копию эльфийской работы, а не творение самих детей деревьев. Неумелую, но рабочую, если судить по промежуточным результатам боя. Разглядывал подсвеченные сканом линии. Все больше убеждался. Моя догадка не ошибочна. Плетения выглядели так, словно созданы начинающим магом-конструктором. Тот мельком увидел работу эльфов, интуитивно понимая работу и структуру заклинаний, воссоздал ее по памяти. Пробелы в воспоминаниях компенсировал смекалкой, и вот этими нелепыми дублирующими и усложняющими общую конструкцию заплатками. А создавал тот маг наверняка древесную кору. Не самую удачную, но экономичную в плане расходов энергетическую броню. Пусть и коряво, но он справился со своей задачей. Воительницы все еще мутузили друг друга клинками, не находя прорех в энергетической защите. И так будут бить до тех пор, пока у кого-то из них не истощится запас подпитывающий плетение магической энергии. Прикинул силу и скорость ударов противниц, взглянул на их ауры. Оба резервуара по объему почти не уступали моему. Сравнил их запасы. Те уменьшались. Но медленно. Отметил, что первым обнулится мана у Василииды. Вот только при нынешней интенсивности боя это случится не скоро. Я только успел с недовольством подумать о том, что придется наблюдать за схваткой воительниц до ужина. При таком темпе ни одной из соперниц не видать победы раньше. Как вдруг заметил внутри ауры боярыни завихрение маны. Это рождалось плетение. Сомова с завидной скоростью изогнула энергетические линии. Те сплелись в смутно знакомый мне узор. Драконья кожа укутала меня и боярышень до того, как я о ней подумал. Подобные привычки бывают полезными. Раньше, чем я осознал, что именно задумала боярыня, та метнула заклинание. Конечно же. Ледяной шип. Острая, размером с мое предплечье сосулька, врезалась Василииде в грудь, заставила слугу Силаевых пошатнуться, отступить к стене. Выглянувший из Васиной спины острый кончик ледышки ударился о камень. Брызнул в стороны крохотными осколками. Вася выдала тихий ох, выронила меч. Схватилась за кусок льда, что торчал в ее теле. Обиженно вскинула брови. Осела на пол. Там, где она коснулась спиной стены, остался кровавый след. «Некогда мне с тобой возиться, дурища», — сказала ей Сомова. Точно повинуясь тихому скрипучему женскому голосу, позади боярыни погас фонарь. Сомова рукой в перчатке пригладила свои растрепавшиеся во время схватки черные с проседью волосы. Прикинул, сколько ей лет. Точно не меньше 40. Боярыня махнула клинком, словно стряхивая невидимые капли крови. Его кончиком указала на рослю. «Хочешь испытать удачу, детка?» — спросила она.